а посредством укола. Бесшумно и к тому же трудно что-либо доказать. 3 мая оборудование было уничтожено. Одиссея узников продолжалась. Конечной остановкой оказался лагерь Эбензее, который к моменту прибытия 139 измученных узников уже вывесил белый флаг. Команда смертников из барака 18/19 оказалась свободной. По словам Джорджа Манелли, бывшего майора американской армии, которые были записаны Юлиусом Мадером, главарь фальшивомонетчиков Крюгер успел проехать на Альфа-Ромео по лагерю Редель-Цип и от имени Гиммлера отдать распоряжение об уничтожении всех следов операции Бернгард, сжечь банкноты и неиспользованную бумагу для их производства, утопить в топлице пластины и другие типографские заготовки, доставить всех 140 участников операции в концлагерь Эбензее, где их надлежало ликвидировать. Положение на фронтах не позволило этим планам осуществиться. Однако как обстояли дела у тех, кто инициировал и осуществил преступление по выпуску фальшивых денег и документов? Женевское соглашение было недвусмысленным в своем требовании карать любые действия по изготовлению и распространению фальшивых денег. Скажем коротко, ни один из приспешников Гиммлера, ответственных за аферу с фальшивыми деньгами, не пострадал. Альфред Ноуджокс в 1946 году оказался в лагере для военных преступников, из которого ему удалось бежать. Он затерялся где-то в Гамбурге. Его розыск велся так же лениво, как и его соучастников Крюгера и Хедля. Крюгер вынырнул в качестве бухгалтера на бумажной фабрике в Дасселе, которая в свое время поставляла бумагу для подделки денег. Secret Service, как и Интерпол, не перетрудились, разыскивая мастера по изготовлению фальшивок. В 1955 году прошел срок давности по делам, связанным с фальшивыми деньгами, и Крюгер незамедлительно всплыл на поверхность. 3 мая 1957 года франкфуртская газета «Абендпост» сообщила, что Бернгард Крюгер предложил свои услуги федеральной уголовной полиции в качестве эксперта по фальшивым деньгам, но получил отказ. Но еще в 50-е годы Крюгер получил работу в Standard Electric Lorenz AG в Штутгарте. Юлиус Мадер в январе 1964 года подал в суд в Людвигсбурге на Крюгера как на участника убийств узников концлагерей еврейской национальности. Но разбирательство, переданное Штутгартской прокуратуре, было сопряжено с многочисленными проволочками, и 7 мая 1965 года дело было прекращено за недостатком улик. Многократно, возможно и не без оснований, высказывались предположения, что массовое появление поддельных долларовых банкнот, по крайней мере во второй половине 40-х годов, а вероятно и позже, связано с деятельностью мастерских СД. Об этом говорит и то, что в отличие от производства фальшивых фунтов, в случае с фальшивыми долларами типографские пластины, клише и формулы изготовления бумаги не были найдены. Например, в 1949 году при помощи Secret Service французская полиция обнаружила вблизи Марселя мастерскую, а точнее фабрику фальшивых денег. Сами изготовители заблаговременно были предупреждены и скрылись, прихватив с собой клише и наверняка большое количество готовой продукции. И все-таки скромный улов полиции составил всего 243 миллиона фальшивых долларов. Одному из других основных действующих лиц преступного производства фальшивых денег, штурмбанфюреру Вильгельму Хедлю, было позволено создать из предприятия «Бернгард» увлекательную документальную повесть-отчет по принципу «больше выдумки, чем правды». Многие детали и взаимосвязи нацистских преступлений вокруг фальшивых денег в 40-е и 50-е годы оставались неизвестными для широкой общественности. В свое время в судебных процессах против военных преступников эти преступления играли второстепенную, подчиненную роль. Хеттель в своих документальных воспоминаниях утверждает, что союзники сами тормозили расследование дела о фальшивых деньгах, так как и Англия в свое время грешила тем, что сбрасывало с самолетов на территорию Германии фальсифицированные карточки на продукты питания.